Глава 17. Шейлин. Перед праздничным вечером Шейлин волновалась, должно быть, сильнее, чем любая другая девушка. Но близость Кайрена, его внимание, его прикованные к ней взгляды заставляли забыть о страхе перед всеми этими аристократами, которых леди Де Льюис пригласила в замок. Рядом с драконом хотелось ни о чем не беспокоясь, просто с головой погрузиться в эту волшебную сказку. Главной героиней которой скромной адептки Шейлин Холмс нежданно-негаданно довелось стать. Как официальную невесту наследника Де Льюисов ее не представили. Помолвки ведь еще не было. И все же, когда они вместе открыли танцевальный вечер, едва ли у кого-то еще оставались сомнения в том, кого именно Кайрен выбрал своей парой. Шейлин видела, как завистливо смотрят на нее разряженные молодые девушки, которые приехали в замок вместе с родителями. И явно надеялись расположить к себе внимание дракона. Но он был с ними светски вежлив и притом довольно холоден. Это согревало ей душу, пусть и являлось всего лишь частью того спектакля, который они играли вдвоем для всех окружающих. Леди Аннабель сообщила, что родители Агны должны были тоже приехать, но у них не вышло. При мысли о том, что они наверняка были бы расстроены, увидев, что Кайрен не обращает на их дочь практически никакого внимания, Шейлин стала неловко. Она почти решилась попросить его пригласить мисс Крилли хотя бы на один танец. Но, найдя ее взглядом, махнула от изумления. Агне и Эдмунд стояли на выходе из зала и самозабвенно целовались. Не сразу Шейлин обнаружила висящую над ними веточку амеллы, что могло бы все объяснить обыкновенным следованием древней традиции королевства. Все, но неподобная увлеченность молодой пары поцелуем. Не только она оказалась свидетельницей происходящего. Мисс Крилли с кузеном дракона привлекли внимание и других гостей. Кто-то даже пробормотал, что подобное поведение неприлично. Стоило поцелую прерваться, как Агна, ни на кого не оглядываясь, выбежала из зала. Лишь промелькнул розовой дымкой пышный подол ее платья. Эдмунд же после ухода девушки подманил к себе разносчика шампанского и, взяв с подноса полный бокал, осушил его залпом. Шейлин ничего не понимала. Выходит, мисс Крилли нравится вовсе не Кайрен, а его кузен? Но ведь говорили, что... Когда рядом с ней появилась Кэтти с таким же удивленным выражением на лице, Шейлин решилась задать ей вопрос. «Что бы это значило?» «Сама недоумеваю», — отозвалась та, даже забыв о том, что обычно не проявляла дружелюбие к избраннице брата. Когда в шутку предложила этим двоим поцеловаться, даже не представляла, что увижу такое зрелище. «Видимо, мы чего-то о них не знали». «Похоже на то», — согласилась Шейлин. Ей никогда не нравилось сплетничать об окружающих. Но сейчас, ощущая полнейшую растерянность, она не смогла удержаться от невольного обсуждения. Ведь мисс Крилли приехала в замок, чтобы поближе познакомиться с драконом, и Эдмунд сам ее привез сюда. «Теперь понятно, почему она совершенно не ревнует к вам Кайрена», — хмыкнула Кэти и тут же воспользовалась возможностью уколоть. «Что ж, одной соперницы меньше. Вы должны радоваться, мисс Холмс». Знала бы она правду. «Вы тоже это видели, тетушка?» — поинтересовалась Кэти у Мариэллы де Льюис, которая как раз проходила мимо. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — пробурчала та и ускорила шаг. Тем временем леди де Льюис, явно желая разрядить обстановку, напомнила о том, что в столовой уже накрыт праздничный ужин, и пригласила всех проследовать туда. «Кэти, дочка, позови Агну, думаю, она у себя в спальне», — попросила хозяйка. «Я схожу», — вызвалась Шейлин. «Мне как раз нужно заглянуть к себе. Наши комнаты не так далеко». Придерживая непривычный длинноватый подол, она поднялась по лестнице и остановилась перед нужной дверью. «Мисс Крилли, это я, Шейлин, можно войти?» Постучав, проговорила она. «Открыто, входите», — раздалось из-за двери. Перед тем, как перешагнуть порог, Шейлин сделала глубокий вдох. А вдруг Агна там сейчас плачет? Но выражение лица девушки было вовсе не заплаканным и смятенным, а напротив, твердым и полным решимости. «Леди Аннабель зовет вас в столовую». «Вы видели, да?» — спросила мисс Крилли. «Как это смотрелось со стороны?» Уверена, уже завтра кто-нибудь доложит моим родителям о том, как непристойно я себя вела. Но знаете что? Я ни о чем не жалею. Так вы и правда. Шейлин запнулась, но тут же продолжила. Эдмунд, он вам нравится? Да, не стала отрицать Агна. Так уж вышло. Но мои чувства безответны, и завтра я покину замок, чтобы не позориться и дальше. Никакой это не позор, выпалила Шейлин, сделав шаг к обитой зеленым бархатом Софе, на которой сидела собеседница. Ее розовое платье на таком фоне напоминало распустившийся цветочный бутон в обрамлении листьев. Человек не выбирает, кого ему полюбить. Все это время вы вели себя очень достойно, мисс Криль. А поцелуй? Вы ведь не первая и не последняя, кто целуется под Амеллой. Сегодня старый год сменяется новым. И можно позволить себе... быть искренней с тем, кого любишь. А вы искренне, мисс Холмс? Вздернула голову Агна. Вы-то сами говорили Кайрену де Льюису, что влюблены в него. Даже если вы всего лишь притворяетесь его невестой, как считают его кузен и дядя, чувствам к нему в вашем сердце это не помешало расцвести. От этих сказанных с полной уверенностью слов Шейлин вздрогнула. Ей сразу же вспомнился танец с драконом. Взгляд его бездонных синих глаз. Теплая улыбка, прикосновение твердых мужских ладоней. И собственное желание стать к нему еще ближе, чтобы почувствовать и узнать, бьется ли его сердце так же учащенно, как ее собственное. «Мисс Криль», пробормотала она, не ожидая от собеседницы подобной проницательности. «Впрочем, это не мое дело», — проговорила Агна и устало вздохнула. «Вы можете сказать леди де Льюис, что я не спущусь на ужин? Не хочу терпеть на себе все эти осуждающие взгляды. Да и аппетита нет. Передайте, что я нехорошо себя чувствую». «Хорошо», — кивнула Шейлин и, попрощавшись, вышла в коридор. Спускаясь на первый этаж, она размышляла о том, как причудливо все сложилось и перепуталось. Ведь именно Агна Криль, поскольку именно на ней его рассчитывали женить родственники, стала причиной того, что Кайрен, встретив Шейлин, предложил ей изобразить его невесту. А теперь выяснилось, что Агне безразличен наследник де Льюисов. Ей по душе его кузен, который, похоже, не ценил собственного счастья. Или не верил в то, что его можно полюбить. Зато сама Шейлин всего лишь за считанные дни по уши влюбилась в дракона. И что теперь со всем этим делать? Улучив момент, она передала леди Аннабель, что мисс Криль не явится к ужину. «Ей и вправду нехорошо», — нахмурила высокий лоб леди. «Думаю, ей неловко», — откликнулась Шейлин. «И нужно побыть одной, не в окружении толпы гостей». «Что ж, ее можно понять». И вправду некрасиво получилось. Вот же Эдмунд. Не мог не устроить этот спектакль. Остаток главного праздничного вечера прошел относительно спокойно. Гости не говорили про Агну, но выразительно косились на Эдмунда де Льюиса, который вел себя, пожалуй, не так вальяжно и непринужденно, как обычно. Может быть, и он на самом деле неравнодушен к Агне Криле. Когда настало время запускать фейерверки, и все, надев шубы, теплые плащи и накидки, вышли в замковый двор, Кайрен подошел к Шейлин и взял ее под руку. От его тела исходило уже знакомое тепло, и ей захотелось прижаться к нему, обнять, но правила приличия не позволяли большего. Запрокинув голову, она наблюдала за тем, как вспыхивают и гаснут в темном ночном небе, сотканные из множества огней фигуры животных, пышные цветы и диковинные созвездия. Невероятное зрелище. Это был особенный фейерверк, созданный магами. Обычно никогда не смог бы произвести подобного эффекта. Напоследок огни сложились в пролетающего дракона, и все, кто за этим наблюдал, громко и изумленно ахнули. После фейерверка гости один за другим начали разъезжаться. Пожелав всем доброй ночи и еще раз поздравив с праздником, Шейлин поднялась к себе. Остановившись возле комнаты Агны, подумала, не заглянуть ли к ней еще раз. Но решила, что та уже может спать. Все же время уже позднее. На следующее утро мисс Криль за завтраком не было. Лила де Льюис, которая по обыкновению встала рано, сказала, что Агна уехала домой. Леди Аннабель выглядела искренне огорченной. А вот лицо ее племянника не выражало ни малейшего сожаления. Либо же он так искусно скрывал собственные чувства, что никто о них даже не догадывался. Шейлин немного проспала и сразу после завтрака отправилась в библиотеку, надеясь застать в ней Кайрина, которого не обнаружила в столовой, но его не оказалось и там. Зато она наткнулась на Кэти, которая упорно, но безуспешно практиковалась в заклинании левитации, пытаясь поднять со стола книгу. Пухлый том слегка приподнимался, но тут же со стуком падал обратно. «Кто там еще?» Раскрасневшаяся и рассерженная сестра дракона обернулась к двери и сдула со лба выбившийся из пучка локон. «А, это вы. Может, я смогу помочь?» Приблизившись, осведомилась Шейлин. «Не нужно, сама справлюсь». «Геллер Гратом Гранус! Ай, проклятье!» Книга резко слетела со стулом и явно весьма чувствительно приземлилась Кэти прямо на ногу. «Да что еще-то нужно?» В академии нас учили, что заклинания следует произносить четко и размеренно, не тараторить. Иначе слова путаются и сливаются в кашу. «Позволь, я покажу». Шейлин вытянула руку над лежащей на полу книгой. «Геллер, Гратом, Гранус». Книга послушно взмыла в воздух и легла обратно на стол. «И правда». Кэти посмотрела на нее с незнакомым выражением на миловидном лице. «А я смогу так научиться?» «Почему же нет? И, кстати, Кайрин ведь мог бы с тобой позаниматься. Или он отказался?» «Вовсе нет», — выпалила сестра дракона. «Просто я не просила его. Хотела сама подготовиться, сама поступить в академию и всех удивить». «Похвальное желание. Я тоже готовилась самостоятельно», — поделилась Шейлин. «Но мне некого было попросить о помощи. А хотелось, если честно. В этом ведь нет ничего зазорного. Главное, что у тебя есть магический дар. А все остальное — дело наживное. Тогда потренируемся еще вместе», — чуть неуверенно добавила Кэти. И впервые по-настоящему искренне улыбнулась той, кого считала невестой любимого брата.